«Скучный ты», — сдулся Гэцу и не стал спорить. «Сам город не такой уж большой. Минут за 20 можно из одной стороны в другую пройти, что я и сделал. Поселили нас в дальней части недалеко от казарм. Ворота в хозяйскую часть были закрыты, но что мне этот мелкий забор?» Перепрыгнув, приземлился на дорожку и пошел дальше. «Наверняка меня уже заметили. Сложно не заметить человека, который 10 минут топал в конкретном направлении. 15, потому что дворец находился в центре города. На балконе дома приметил девушку. Она стояла, опершись локтями, подперев свою настолько внушительную грудь, что я даже издалека впечатлился. Меня она тоже заметила, распрямилась и сразу ушла в дом. Кажется, это дочка лесника, как за глаза называли хозяина поместья. Мария Сергеевна, 17 лет от роду, владеет одной силой редкого камня, умеет воздействовать на деревья, помогает в работе. Охраны в поместье не было. Как я прочитал в досье, что дал Такин, лесник владел легендарной способностью, завязанной на животных, что было очень эффективно в лесах. Собственно, так он себе славу и заработал, лет так 40 назад. При этом хозяин дома был стар, ему 72 года. Он имел множество проблем со здоровьем, никуда не выходил и держал оборону с помощью своих зверушек. Стоило мне дойти до середины дома, как в мою сторону метнулись псины. Они что, серьезно? Псины зарычали, но Гэцу сам выпустил духовную силу, и зверюшки настолько впечатлились, что, поскуливая, умчались в обратном направлении. «Чего ты так сразу?» – пожурил я волка. «Пусть напали бы, щит-то не прокусит. Вот еще, когда до поместья дошел, дверь открылась и выглянула та самая девушка. «Господин Спар», – произнесла она одновременно и томно, и дружелюбно. «Мария Сергеевна», – поклонился я, – «что же вы так сразу официально? Для вас я могу быть Марией. Я на пару секунд аж подвис. Это ее могу, кажется, означает, могу быть во всех позах, лично для вас, прямо сегодня ночью, до самого утра. Не, я все понимаю, но она же аристократка, которой очень скучно в этом клоповнике, ха», — развеселился Гэцу. «Не смей, просто не смей, не хватало нам еще, чтобы она в духа влюбилась». Опять зануду включил. «Тогда и я для вас просто Спар», — улыбнулся я девушке, отмерев. «Могу ли я встретиться с Сергеем Павловичем? Боюсь, отец сейчас не может вас принять. Он умер, что вы», — ахнула девушка. «Он устал и отдыхает. Настолько устал, что находится в предсмертном состоянии. Какие у вас мрачные предположения», — сказала она осуждающе, стрельнув глазками. «Тогда, боюсь, я все же настаиваю на встрече». «Но», — захлопала она ресницами, — «вы же не хотите, чтобы я прорвался в дом? Ах, ну что вы же прибыли к нам, чтобы помочь», — раскраснелась она. «Кажется, она на полном серьезе представила, как я буду прорываться к ней и в нее. Дела, от нее пахнет разными мужчинами. Не ты первый туда прорвешься, ха, не удивлен. Тогда отведете к отцу», — улыбнулся я. Мария смущенно улыбнулась и позволила зайти внутрь. Там мы сразу попали в просторный холл, с дорогим ковром на полу. На стенах висели картины и головы зверей. Пахло отвратно, пылью, деревом и будто самой старостью. «Здесь почти нет людей, охраны тоже нет. Тебе прямо и направо, он на первом этаже», — подсказал Гэцу. «Господин Спар», — попыталась притормозить меня Мария, но тормозить я не стал и сразу направился в нужное место. Лесник нашелся в просторном зале, заставленном, да так с полпинкой не разберешься, чего здесь только не было. Сама комната, метров 60 квадратных, здесь точно имеется. Наша казарма меньше была. Здесь были стеллажи с книгами, несколько столов, статуи, лампы, большая свисающая сверху люстра, вазы, картины. Причем все это добро не было расставлено как-то красиво и гармонично, а наоборот, будто специально лабиринт возвели. «Змеями воняет», — поделился Гэцу. «А, теперь понятно. Это место — одна сплошная ловушка, где всякие твари спрятаться могут». Сам хозяин нашелся в центре помещения, в широком кресле. «Узкое, боюсь, этого толстяка не выдержало бы». «Ты кто еще такой?» — свел он брови и посмотрел недобро. «Ученик мастера Такина», — поклонился я. «Спар, прибыл вместе с отрядом для помощи. Вот моя грамота», — достал я из кольца выданные Такином бумаги. «Кто тебя сюда впустил?» На бумаги он и не взглянул. «Никто. Сам пришел. Ваше гостеприимство, конечно, феноменально, но терять время впустую я не собираюсь. Так и займись делом», — рявкнул мужчина. «Иди в лес и убивай демонов. Вас же за этим сюда прислали. Сразу бы так и сказали, Хмыкнул я и, не прощаясь, ушел обратно. В лес я отряд увел полным составом, сразу же по возвращении. Уж лучше там, в лесу, чем в этой халупе. Хотя бы воздух свежий. Шупа подошел ко мне, как выбрались за черту пригорода. Сразу за ней лес и начинался, поэтому мы быстро затерялись под тенью деревьев. «Я тут новый трюк освоил», — сказал парень. «Теперь могу слушать и подглядывать на расстоянии. Пока с помощью бунты, но суть ты уловил. И что подслушать успел?» Лесник успел пропесочить своего начальника охраны. Тот успел поныть своему корешу, что лесник их достал, деньги уже за 2 месяца задерживает, и что нужно его мочить и брать власть себе. Что, прямо-таки заговор плетут. Насколько они решительны, жди, может, и узнаю, как далеко эта решительность простирается, пожал плечами парень. Пришлось ждать. Пока в лесу находились, каких-то глобальных задач я не ставил. Нашли, где база лесорубов располагается. Пообщались с ее начальником. Мужик, как понял, зачем пришли, так сразу все беды вывалил. Обещал ему с ними помочь. Прямо сразу бежать и чистить всех подряд не стали. Заявлять о своей силе было преждевременно. Раз Шупа такую полезную способность освоил, грех этим не воспользоваться. Задержались мы в лесу на 3 дня. Прогулялись по окрестностям, демонов и монстров поубивали, но, как и сказал, без энтузиазма. Те, кто с духами, усиленно тренировались, раз свободная минутка выпала. Остальные скучали в основном. Ну а Шупа работал и информацию собирал. Выяснилось много интересного. У лесника, кажется, основательно крыша поехала, в сторону паранойи. Уж точно не в сторону грамотного ведения дел. Он был в долгах как в шелках, никому не доверял. Почти всех слуг и охрану разогнал. Точнее, кого-то выгнал, а кто-то и сам ушел, потому что задержка жалования была не в первый раз. Кормился город с налогов, которые платили в обмен на защиту и социальные проекты, такие, как прокладывание дорог. Но последнее давно заглохло, отчего все страдали, тот же лес вывести проблема, а первое, ну, тоже проблема. Поэтому местные объединялись в группы и посылали, когда за налогами приходили. Были и стычки, что лишь усилило отток желающих работать в городе, как я понял. По итогу картина складывалась следующая. С одной стороны, лесник паранойил и всеми силами держался за власть, не совсем объективно воспринимая реальность. Вместо того, чтобы подружиться с Такином, он воспринимал его как угрозу. Ну и да, выяснили, что людей мастера все же убили. Не знаю, кого он там отправлял, точно не учеников, каких-то доверенных наемников, но все равно, залет есть залет и такое прощать нельзя. С другой стороны этой истории, начальник охраны, Заяц, как его называли, эту власть хотел отжать, выискивая подходящий момент. Дочка лесника тоже точила обиды на старика, спала с Зайцем и вербовала его свергнуть папашу. С четвертой стороны, в самом пригороде собралась группировка, с которой сговорился Заяц, но глава которой сам был не прочь занять место хозяина города. «Вовремя мы прибыли, что тут скажешь, что будешь делать?» – спросил меня Гэцу мысленно. «Для начала устрою общее обсуждение». Информация от отряда не скрывалась. Шупа свободно рассказывал, когда что-то новое узнавал. Правда, обсуждение не задалось. Калия пожала плечами и сказала, что раз такие дела, проще все сжечь и отстроить заново. Тамара предложила всех сразу чистить и не париться. Васька посмотрела на меня очень выразительным взглядом. Рыжая сказал, как решу, так и будет. Шупа вообще руками замахал и заявил, что не надо на него ответственность скидывать. Лентяй, блин. Наши противники сами все решили за нас. Мне лишь оставалось выбрать линию поведения и перевернуть всю затеянную игру в нужную сторону. Признаюсь, я конкретно так удивился. Нам и делать-то особо ничего не пришлось. Заяц сказал леснику, что мы точно что-то замышляем и ведем переговоры с пригорожанами. Что было наглым враньем, мы тупо в лесу сидели. Также Заяц добавил, что Такин хочет сделать все основательно и устранение прошлой его группы не простил. Очередной бред, ну да ладно. В назначенный час лесник тайно выбрался из своего убежища, чтобы лично на нас монстров натравить. Заяц же задумал его после этого устранить. Почему-то он был уверен, что нас монстры убьют. И тогда он сможет продаться Такину со словами, что вот, мол, лесник совсем обезумел, ваших ребят убил, но мы его сами порешили и теперь здесь будем главными, давай нам поддержку. На чем основывался их план, для меня так и осталось загадкой. Наивные ребята. Но это не вся часть истории. В то же время Мария Лесничева тайно встретилась с главарем банды, с целью подговорить его убить зайца, который ей надоел, и из двух мужиков она бы предпочла главаря. Какие страсти кипят в этом захолустье. И вот сначала лесник повел на нас тварей. Заяц в это время с отрядом шел за ним, чтобы напасть. А главарь банды собрал своих людей на границе пригорода, чтобы перехватить выживших. И только Мария спокойно сидела дома, у себя в комнате, дожидаясь новостей. Гэцу надо всей этой историей ржал. Калия, выражаясь более лаконично, называла местных идиотами. Тамара скучала и была готова напасть первой. Рыжая изнывала, что нельзя пострелять. Васька читала книги по медицине и наши планы старательно игнорировала. Молодые, в смысле, младшие шиноби. Ну, они не понимали, почему мы так несерьезно относимся к происходящему. Но ничего, скоро поняли. Лесник повел твари в бой. К ним вышел Гэцу и выпустил свою зловещую ауру. Твари ломанулись в обратную сторону, затоптали лесника, но не насмерть. Напали на отряд зайца. Тот подумал, что лесник их раскусил и заманил в ловушку. Поэтому тоже пошли в бой. Против монстров они были готовы выступить, запаслись оружием, да и способности в их отряде имелись. Лесник, который оклемался и побежал за тварями, чтобы вернуть свое оружие, увидел это зрелище и решил напасть. Банда, которая услышала шум, воспользовалась моментом и тоже в бой пошла. В итоге началось черт знает что. Минут через 10 пришел я и добил тех, кто уцелел. Кто лесника убил, осталось непонятным. В конце я задумчиво чесал макушку и думал, как Такину доклад писать. Не поверит же. Глава 13. Наместник, или как спартанец дела принимал. Мария Лесничева сидела на диванчике и нервно теребила складку платья. Вот бумаги, выложил я на стол перед ней документы. Здесь подписание союза с Такином, признание этих земель баронством и их вхождение в состав союзного королевства. После подписания ты становишься баронессой. Это что касается официальной части, сказал я, придавив девушку взглядом. Та заерзала на диване, не притронувшись к документам. О том, что ты пыталась свергнуть отца и подговорила для этого двух мужчин, я знаю. Свою вину отрицать нет смысла. Поэтому возникает вопрос, а зачем такая союзница Такину? Девушка нервно сглотнула. Есть два варианта. Первый, ты все же подписываешь документы и становишься образцово-порядочной дворянкой, которая всеми силами печется о благе своего народа, а также верой и правдой служит Такину. В этом случае тебе будет позволено остаться здесь и ты будешь жить, сказал я прямо. Второй вариант куда проще для нас. Мы тебя либо выгоняем, и иди на все четыре стороны, либо устраняем. Нет человека, нет проблемы. Тогда у меня нет выбора, выдавила она из себя улыбку, побледнев. Тебя чем-то первый вариант не устраивает, делами баронства будет заниматься наместник. Ты же будешь декорацией. Впрочем, ты всегда можешь себя проявить и заняться каким-то делом. Или живи, как жила. Мария посмотрела на меня, нервно схватила ручку и размашисто подписала. Могу я похоронить отца? Конечно, никаких проблем. Мы не собираемся тебя в чем-то ограничивать, но, если ты вдруг снова решишь плести интриги, не буду. Выкрикнула она, поднялась, подобрала юбки и стремительно ушла. Хотя бы с этим разобрались. Оставалось разобраться со всем остальным. И вот эта задачка куда сложнее. Две пятерки молодых шиноби взяли под контроль дворец, где мы и собрались после вчерашней ночи. Сейчас они стояли в оцеплении. Рыжая их сменит через пару часов со своими людьми. Сейчас она вместе с моим отрядом, в общем зале, куда я и направился. Заскучали? Спросил их. Есть задание. Тамара, поручаю это тебе. Пригласи всех командиров, начальников и прочих лиц, принимающих решения, сюда на беседу. Даю тебе полную творческую свободу, только никого не калечь. Калия, ты присмотри за ней, будь добра. Это типа она будет всех крушить и подавлять, а я буду эдаким островком благоразумия и спокойствия, спросила Калия. Если хочешь, можем махнуться ролями, заулыбалась Ситкартка. Нет уж, видела я, как ты переговоры ведешь. Мне до такого, как до Луны, самокритично заметила Калия, поднимаясь. Начинать? Спросила она у меня. Да. Пушка, бери своих парней и идите с ними. Охранять их не надо, как понимаете, поэтому будете ходить, сверлить всех суровыми взглядами и придавать солидности группе. Тамада, веселые конкурсы интересные, выдала Пушка что-то из уличного жаргона. А если быковать кто будет, на ваше усмотрение. Совсем уж жестить не надо. Задача не разгромить все вокруг, а быстро войти в курс того, что творится в городе и пригороде, после чего наладить здесь дела. Но если попадется кто-то совсем уж тупой, пара показательных порок лишними не будут. Народ собрался и отправился на выход. Остались я, Шупа и Васька. «А мы что делать будем?» – спросил парень. «Ты, следи за всеми. Я уже пожалел, что освоил это умение». «Ага, лучше бы молчал, чтобы за девушками тихо подглядывать», – поддела его Василиса. «А Шупа возьми и глазами вильни». «Что, реально подглядывал? Вот плут, не было такого», – поспешно сказал он и перевел тему. «За кем следить-то? За нашим отрядом. Присматривай за ними. Реакции тех, с кем встретиться, отслеживай. Разберешься, в общем». «Ясно. А мне что делать?» – спросила Васька. «Ты, пока лечебницу не запустим, поработаешь моим секретарем. Надо найти бумагу и пищевые принадлежности. Только аккуратно, а то в доме змей полно». «Бррррр», – скривилась Васька. «Гэцу, переловишь тварей, а ты мне что? А я буду закрывать глаза, если ты облагодетельствуешь каких-нибудь местных вдовушек». «Договорились», – хмыкнул волк и выпрыгнул из меня. «Пошел змей ловить», – пояснил я на вопросительный взгляд Васьки. Та хихикнула. «Дело в том, что Гэцу предстал в образе волчонка, что выглядело очень мило, ха-ха. Первой ко мне привели, в общем-то, еще молодую женщину лет 30, которая руководила бытом в городе, то есть закупала продукты, управляла кухарками, прачками и прочими, кто входил в ее ведомство. На весь город к обслуге относилось 20 человек, двое мужчин и 18 женщин. «А лесник что?» – спросила она первым делом, когда ко мне пришла. «Погиб вчера, зачем-то в лес пошел, на него напал Зайцев, а там и бандиты какие-то подключились. Помер и помер», – махнула она. «Теперь ты здесь главный?» Как я узнал позже, эта женщина, а звали ее Авдотья, получила свое место через постель. Точнее, ее сначала наняли, а потом лесник пригласил к себе. Она же его обстирывала и кормила, лично. Никого другого в дом не пускали. У дамы было двое детей, которых работа позволяла ей кормить, так что деваться ей было особо некуда. Судя по тому, что она смерть лесника восприняла таким образом, о любви там речи не шло. «Да, если проявишь себя, оставлю работать. Если мне служить не хочешь, попрошу покинуть город. Платить будешь так же, а сколько лесник платил?» Хех, улыбнулась она. «А ты, парень, совсем не в курсе дел?» «Именно. И буду признателен, если кто-то мне поможет. 30 медных в месяц мне платили. Плюс еда и прочее за счет барина. Ну и сыновья мои. А что сыновья? Поднимать их надо. Кормить. Профессии выучить. Лесник обещал помочь. Служи хорошо, тогда помогу. У нас, кстати, целительница есть. Поэтому, если кому в городе нужна помощь со здоровьем, обращайтесь». «Что, прямо-таки целительница? А сколько стоить будет?» «Для моих работников, бесплатно. И да, прямо-таки целительница, сильная. Если голову оторвут, не поможет, а вот с чем-то попроще. Так если голову оторвут, уже без разницы, есть целительница или нет», – улыбнулась женщина. «Что нужно-то от меня? Для начала список всех людей в городе. Сколько, кто чем занимается, возраст, навыки. Осилишь, за день управлюсь», – пообещала она. «Отлично. Потом, сколько чего на город нужно, у кого закупаешь, по каким ценам. В общем, нужно описать весь твой фронт работ». «Сделаю», – задумалась она. 100%. Она наживалась на закупках. «Надо будет потом проверить этот момент. Иди тогда, передай всем руководителям, чтобы ко мне заглянули и их искать не пришлось». Женщина поклонилась и ушла. Я ожидал, что народ не сразу пойдет, но они наоборот, чуть ли не плотным потоком пошли. Настолько, что пришлось организовывать очередь, выставлять каждому время, а остальных отправлять обратно, чтобы впустую не стояли. Ладно это, но каждый хотел рассказать, как все плохо и что нужно это срочно менять. На вопрос «а что сами предложить можете?» никто ничего путного ответить не мог. Вслед за Авдотьей пожаловал новый начальник охраны. Звали его Петр. Мужику лет 50 было, служил он тут чуть ли не с основания города, считался эдаким раритетом, в политических играх принципиально не участвовал. На дело вчера тоже не ходил. Помимо него, 7 мужиков осталось. Все, кто не входил в команду Зайца. Так это... Почесал он лысую макушку, второй рукой удерживая у груди шапку. «Вы и сами, господин, видите, какие у нас проблемы. Стена лет 10 не обновлялась. Когда обвал случился, так деревом заделали. Там часть стволов гниет, мы следили, как могли, но вложиться надо, нормально сделать. Работает ли защита против демонов? Сдается мне, что нет. Лет 5 назад к нам демон проник. Прошлый господин на него зверей натравил, беды не случилось, но сами понимаете, защиту бы обновить, а то что это, город не город, шмыгнул он носом. Людей тоже катастрофически не хватает. Нас 8 человек, вместе со мной, делали это, разве что видимость создавать, да и только. Всю стену мы не охватим. Оружие тоже старое, боеприпасов почти нет. Хватит на 2-3 перестрелки, вот и все. Я тебе человека выделю. Покажешь ему все, под запись. Все проблемы стены и вопросы безопасности. Также проведем тренировку с теми, кто есть. Покажете, что умеете. Как скажете, господин. Иди, махнул я рукой. Потом были мастеровые. В городе единственное, что еще производили, это мебель. Раньше она пользовалась большим спросом и на этом выходил неплохой доход. Но, станки старые, топливо, чтобы генераторы запустить, подорожало. Пришлось перейти на ручной труд. С дорогами проблема, несколько караванов лесника пропало. В общем, что-то производит, но это на последнем издыхании. Следом состоялся долгий разговор с уже знакомым лесничим. На него под 50 лесорубов работало, лес валили и сажали. Мужик мне понравился, пришел сразу со списком проблем, которые надо решить вот сейчас, иначе проще закрываться. Первая часть проблем относилась к гнездовьям тварей, которые всех достали, житья не дают. Вторая, к дорогам. Обещал помочь ему с этим и монстрами заняться уже завтра. После мужчины был еще десяток всяких мелких предпринимателей, которые пришли глянуть, что за новый хозяин в городе. Прощупывали почву, так сказать. Ох, чую, основная заруба с ними начнется, когда налоги буду собирать. А то, что их придется собирать, мне уже понятно. Потому что про бюджет и финансирование Такин ничего не говорил. Возможно, в силу того, что его и не будет. Но думать о плохом не хотелось. Поэтому в 8 часов вечера я прекратил встречи и пошел ужинать. Из приятного, мы перебрались в поместье. Гэцу с десяток змей переловил и прочих тварей. Поэтому с этой стороны опасаться не стоило. Авдотья тоже своих женщин прислала. Мигом комнаты в порядок привели, новое белье выдали. С едой вопрос решили, поэтому поели мы нормально. В 8 вечера я не от безделья встречи прекратил. После ужина с Шупой поговорил и выяснил, что он узнать смог. Если коротко, народ насторожился, пытаясь разобраться, чего от нас ждать. Про бойню в лесу слухи тоже разошлись. После Шупы выслушал доклады Тамары и Кали. А там и ночь наступила, пора было спать идти. Пушка вышли из тени и преградила путь Марии. «Куда это ты собралась на ночь глядя?» – спросил Рыжая. Девушка вздрогнула, но быстро нашлась. «Я что, не могу пройтись по своему дому?» – спросила она с вызовом. «Если ты на ночь глядя решила заглянуть в конкретную, не свою, выделила Рыжая это слово, спальню, то лучше подумай как следует. Мало ли что случится. Вдруг в твою ветреную головку пуля прилетит?» – мило улыбнулась Пушка. «Э-э», – заблеила Мария, которая под защитой отца как-то не привыкла к столь открытым угрозам. «Я просто шла в туалет. Так иди», – уступила дорогу Рыжая. Мария, которая собиралась пробраться в постель к беловолосому командиру, сглотнула и решила, что сегодняшнюю ночь и одной провести можно. «Вставай!» – позвал меня Гэцу. «А?» – дернулся я. «Тренировку пропустишь». «Какая еще тренировка?» Я бросил взгляд на окно. Из-за штор пробивались едва заметные тени. «Ночь на дворе еще. Рассвет через 15 минут. Тебе этого времени хватит, чтобы отлить, умыться и выйти во двор. Начнем с восходом солнца. Я, знаешь ли, романтик. Псина ты неблагодарная, а не романтик», – проворчал я. Волк меня проигнорировал, а я прикинул, как выбираться из постели. Пушка лежала справа, обнимая подушку. Васька, она пристроилась слева, и в качестве подушки обнимала меня, что выглядело совсем не мило. Руку я свою не чувствовал. Девушка лежала неудобно, запрокинув голову. Рот ее был приоткрыт, она посапывала, а с уголка губ стекала слюна. Хе-хе-хе, ладно-ладно, это выглядело чертовски мило. Гэцу рассчитал идеально. Я вышел с первыми лучами едва показавшегося солнца. «Еще никто не появился?» – спросил я. «Скоро подтянутся. Я тут для тебя камушек приготовил». Гэцу в образе парня толкнул ногой камушек весом килограмм в 100 в мою сторону. «Если ты скажешь, что мне надо его закинуть на плечи и бегать, то, пожалуй, сразу откажусь. У тебя нет возможности отказаться», – расплылся в улыбке Гэцу. «К тому же задание заключается в другом. сегодня будешь тренировать жизненную силу. До этого 2 недели в крепости я тренировал силу духа, без использования энергии кругов, то есть изолированно. А конкретнее, что за жизненная сила? Как-то гроза говорила, что на испытании я поднял свою витальность, жизненную силу, до максимума. Это она приврала, конечно, но ей простительно. Она не сильно в вопросе разбирается. Да-да, я помню, что ты самый крутой наставник, но все же, что за жизненная сила? Это ты и должен ощутить. Ни энергией, ни духом тебе пользоваться нельзя. Проще всего почувствовать при истощении. Попытайся уловить тот момент, что именно приводит в движение твое тело. Какая сила? Мысль, воля, я тебя что, просил вешать ярлыки? Гэцу посмотрел осуждающе. Ладно, иди сюда. Я подошел, и он ткнул меня кулаком в грудь. Это самый обычный удар, без каких-либо усилений. Я могу вложить энергию. Волк ударил, на этот раз куда ощутимее. Бил с подвохом, его энергия проникла в тело и устроила там хаос. Я привычным усилием послал туда импульс и прочистил заторы. Так, это я уловил, сказал волку, который выжидающе на меня смотрел. Теперь удар с помощью духа. На этот раз в меня ничего не входило, но удар был еще ощутимее и меня словно что-то толкнуло. Это при том, что движение чисто технически никак не отличалось от предыдущих. Теперь жизненная сила, сказал волк. Еще один удар, тоже неприятный, но в чем его особенность, я не понял, что и озвучил волку. Я и не жду, что сразу дойдет, лишь показываю, что это отдельный тип усиления. Давай, начинай тягать камень. Поднял, кинул от себя, поднял, кинул. И так все 4 часа. Мы уже убедились, что тяжелые испытания способствуют твоему мыслительному процессу. Ха-ха. Моего энтузиазма, и так умеренного из-за раннего подъема, хватило минут на 30. После чего я потребовал объяснений, в чем смысл упражнения. Ты должен научиться чувствовать отдельно каждый тип усиления. Твое тело – это инструмент. Жизненная сила – это та энергия, которая заставляет его двигаться. Энергия Илимана – это топливо для различных приемов, навыков и техник. Дух – это что-то вроде дополнительного, усиливающего органа. Нам же нужно достичь единства и выработать рефлексы. Тогда сила твоих ударов значительно вырастет, как и возможности. Пока ты к этому не готов, так что давай, камень не ждет. Звучало заманчиво, но так сразу разобраться, что нужно делать, я не смог. Так и кидал чертов булыжник под смешки остальных, которые тоже задания духов выполнять начали, когда вышли. Мне передали, что Мария ждет и хочет позавтракать именно со мной, или хотя бы после завтрака встретиться. Отказывать девушке я не стал, и после трапезы мы встретились. С собой она притащила толстую книгу, которую и бухнула на стол. «Это бухгалтерия», — сказала она, будто притащила настоящее сокровище. «У отца я делами занималась последние 5 лет. Можешь оценить, как вела записи. Там все зафиксировано». Я открыл, вчитался в строки. Информация шла блоками, приходы и расходы в течение месяца, подведение итогов. «Ты сказал, что я должна быть полезной», — сверкнула Мария глазами. «Могу помочь войти в курс дел. Долгов у города много, жди в скором времени кредиторов». «С радостью тебя послушаю», — улыбнулся я. Мария тоже улыбнулась. «Довольно». Со своим предложением она вовремя пришла. Не прошло и часа, как в районе 11 утра к нам целая делегация заявилась. А если без прикрас, то под сотню разношерстных бойцов подошли к стене и потребовали переговоров. А я что, как не уважить людей, если им очень надо? Мария свою полезность смогла доказать. Не такая уж она и дура. Грамоте и счету обучена. А то, что ветреная и шлюховатая, так кто из нас без недостатков? Главное, что она знала актуальные расклады. В частности, то, что больше всего лесник задолжал банде лесные эльфы. Я, когда услышал, хлопнул себя по лицу. Что за идиотское название-то? В общем, как сказала Мария, они были самыми сильными в пригороде, брали заказы на зачистку монстров, а также крышевали многие предприятия. Лесник их ненавидел, что не мешало ему брать взаймы. Из сказанного я сделал вывод, что в силу импотенции официальной власти лихие люди взяли дело в свои руки и крепко обосновались в пригороде. Сколько у них бойцов, какой силы, чем конкретно занимаются, вот этого уже Мария не знала, но хотя бы дала общее понимание ситуации, уже хорошо. Внутрь города пустили одного человека, главу банды. Представился он как лесной брат. Как я ржал с этого, когда мне доложили. Его рыжая со своими бойцами привела. То, какие он взгляды на ее задницу бросал, его шансы пережить эту неделю снизили раз так в 10. Не потому, что я ревнивый, просто человек с таким именем, который на разборку сразу небольшую армию приводит, как бы заранее сообщает, чем переговоры закончатся. Встречать я его вышел на крыльцо дома. Пушка в сторону отошла, ее парни рассредоточились. Мужик же остановился, нахмурился. Мне сказали, что я увижу главного. Голос у него был что надо, громкий, басовитый. Сам же не красавец, ох, не красавец. Плотно сбитый, но с жирком, в меховую куртку одетый. Несколько родных зубов отсутствуют. Вместо них золотые вставлены. Ну и татуировок хватает. На шее, на кистях видны, под одеждой еще много наверняка. Так ты его и видишь, ответил я лениво. Чего приперся? Не знаю, кто тебя поставил главным, пацан, но ты бы набрался уважения. Чего приперся, спрашиваю, хватит сотрясать воздух, лесной брат, тьфу ты, даже произносить мысленно это противно. Короче, мужик нахмурился, желваками заиграл, челюстью подвигал, это он меня так пугает, что ли, лесник мне сильно задолжал, ты его убил, а значит, теперь долг на тебе. С чего ты взял, что его убил я? Пусть твои люди, сути это не меняет. Вообще-то, его прикончил Зайцев, который у него работал начальником охраны. Вот с него и спрашивай, где он? На леднике. Ждет, когда закопают. Он мертв, дошло до мужика. Именно, улыбнулся я. С чего я тебе должен верить? До него дошло, что я издеваюсь, и он продолжил давить. Раз город заняла ваша компашка, теперь долг на тебе. Ясненько, сказал я лениво. И сколько же мы тебе должны? 50 малых камней, 20 редких и 5 легендарных. Выдал он, блеснув глазами. Прямо на ходу, что ли, придумал. Долг был завышен раз так в 5, но это если не учитывать легендарные камни, которые товар штучный. Так-то сумма совсем уж космическая. Вы ведь сюда надолго пришли, да? Подался мужик вперед и включил режим уговоров. Лучше делай как надо, а то хуже будет. Если не хочешь проблем, парень, расплатись. Ну вот, как и ожидалось. Честь по чести. Да как-то дороговато. Чужие долги выплачивать, сделал я вид, что задумался. Так ты частями выплачивай, скажем, в течение месяца, обрадовался он. Ну, или пришли девушку свою, глядишь, скидку сделаю, бросил он взгляд на рыжую. Может, и пришлю, вечером, лады, вот, сразу видно понимающего человека, обрадовался лесной брат. Сочтя переговоры законченными, он свалил. Я с ним пару человек отправил, остальной отряд рыжий, как и она сама, здесь остались. На нее посмотрел, пушка бровь вскинула. «Чего смотришь?» — хмыкнул я. «Собирайся, сегодня вечером в гости пойдешь». «Что, прямо-таки в гости?» — притворно удивилась она. «Ага, всей компанией пойдем. Раз нас так приглашают, чего не сходить-то? А что мы там делать будем?» — невинно спросила рыжая. «Как что, вырежем всех хреном?» — перестал я улыбаться и дурачиться. Глава 14. Наведение порядка. Или как спартанец письмо написал, сказав пушке, что вырежем всех, я направился к шупе. «Это, конечно же, совсем не похоже на твоего отца», — заметил Гэцу. «А, остановился я, что именно, ты реально этого не замечаешь?» Я честно призадумался, а потом до меня дошло. «Мной движет не только желание наказать за оскорбление рыжей», — подумал я. «Ваши человеческие мозги и сердца так странно устроены», — хмыкнул Гэцу. «Ты отвратно рефлексируешь свои чувства, а потом пытаешься найти им объяснение, добавить рационализации и прямо сейчас придумываешь, почему нужно перебить этих эльфов. Ну, допустим, ты против, дело не в том, против я или нет, а в том, что ты поступаешь точно так же, как тот, кого ненавидишь. При этом пытаешься это скрыть от себя же и доказать, что не такой. И вот это прямой путь к поражению. То есть ты не против, если я перебью кучу народа, но недоволен, что я сам себя обманываю. Бессмысленное насилие я тоже не одобряю. Давай посмотрим, насколько оно бессмысленно. Перестав стоять на месте, как дурак, дошел до шупы. Тот сидел в саду, со всем комфортом. Кто-то ему чаек заварил, кружечки красивые поставил. Бунта в человеческом обличии напротив сидел. «Уже работаю», — крикнул мне шупа, заметив, что иду. «Бунта», — поклонился я, как шепнул мне Гэцу, «духи любит, когда к ним с уважением, а мне не жалко, спина-то не отвалится. Чаю», — предложил дух, — «не откажусь». «А почему, собственно, и нет? Этот лесной брат», — хмыкнул шупа, — «говорит своим, что мы лохи какие-то, которых он на счетчик поставил, и что сегодня расплатимся. «Мда», — протянул я, — «не ожидал, что в этом городе такая концентрация идиотов». Из меня выскочил Гэцу в обличье человека и рядом уселся. «Плесни и мне чаю, Бунта», — попросил он. «А что касаемо твоего удивления, ты забываешь про такую штуку, как информационная ограниченность». «Мастер Гэцу прав», — степенно кивнул Бунта. «Это поселение находится далеко, на отшибе, здесь присутствует информационный вакуум, поэтому местные плохо понимают, что из себя представляют ваши мастера. Я призадумался о том, что в этом есть смысл. На улицах, на которых я рос, все слышали о Такине, но если постараться вспомнить, что именно слышали, то ничего путного там не будет. Ну, отличился он где-то, подрался с кем-то, в колодец ходил, то есть уровень понимания вопроса очень сильно отличался от того, как дела обстоят на самом деле. Но все же, этот лесной брат, тьфу ты, все ясно. Человек с таким прозвищем не может обладать адекватным интеллектом, да и повадки у него типичного уличного быдла. Камни с меня требовать пришел, от жадности глаза застлало. Удивительно, что он такую большую банду сколотить смог. Надо бы узнать, насколько большую. «Есть там еще что?» – спросил я Шупу. «Да они все еще идут. Тогда узнай, где их база, кто главари. Да ты в курсе, что нужно, чего я распинаюсь?» «Ага», – кивнул парень. Еще несколько встреч, чтение докладов, так день и пролетел. Калия провела тренировку для стражников. Результаты оказались удручающие. Нет, с какой стороны за оружие держаться, они знали. Но способностей не было, выучка, ниже среднего. Наш самый слабый боец мог их всех раскидать, не напрягаясь. Поэтому удивительно, как город до сих пор не захватили. Разве что лесника боялись и его ручных тварей. Заяц еще чем-то владел, но ему это не сильно помогло. По остальному тоже ничего хорошего меня не ждало. Людей, дефицит, условия их жизни, последние десяток лет деградирующие. В мастерских многое пришло в негодность, надо обновлять, и так далее, по списку. Погружаясь в эти бесконечные проблемы, я вымотался сильнее, чем на тренировках. Переключился на составление плана по налету с большой радостью. Собрались мы полным составом в большом зале. «Шупа, тебе слово», — сказал я, — «ничего хорошего не скажу, хотя это как посмотреть», — вздохнул он. «В общем, это какие-то редкостные придурки, которые всерьез собрались нас прессануть. Здравые мысли, что можно и на ответку нарваться, свели на нет свои же железобетонными аргументами, нас же больше, а мы какие-то дети. Ну и что, что на себя шмотки дорогие нацепили, видимо, деньги девать некуда», — с иронией передразнил он этих интеллектуальных уникумов. «Что, правда такие идиоты?» – спросила рыжая. «Правда, правда, так иных не пугает, баз у них несколько. На карте я уже отметил», – Шупа кивнул на разложенную карту пригорода и окрестных земель. «У них там куда больше сотни человек, не все бойцы, но учитывать это нужно. Самое главное, пожалуй, они наркотики барыжат». «Да ладно», – удивился я, – «это мы что, рассадник преступности нашли? Позволь мне», – поднялась Калия, – которой было поручено собрать информацию обычными методами. Про наркотики ничего не слышала, но о том, что у них есть свои поляны, где они что-то выращивают, народ говорил. Всего на лесных эльфов работает пара тысяч человек или около того. Это, считай, процентов 5 от всего пригорода. Из важного, у них есть база по подготовке рабынь. «Рабынь», снова удивился я, «элитных слуг, как их называют», ответила Калия мрачно. «Как я поняла, набирают среди местных девушек, привозят еще откуда-то, скорее всего, похищают или выкупают, после чего дрессируют и продают в борделе или богатым мужчинам. Также они занимаются охотой на монстров, но делают это с левой стороны пригорода. Правую часть, где лесорубы, специально не трогают, только за деньги монстров убивают». «Дополню», — снова заговорил Шупа, — «что этот лесной брат, что-то типа главы боевого крыла гопников, занимается ростовщичеством, выбиванием долгов, сбором дани. За остальные направления другие люди отвечают, и наверняка кто-то ими всеми руководит». «Хм», — расстроился я, — «думал, это какой-то мелкий отряд идиотов, а получается, это целая организация, наверняка со связями в других городах». После большой зачистки у колодца теневой мир тряхнуло, заметила Калия. «Могли и отколоться, потерять крышу, возможно, но блин, тогда сегодня к ним не пойдем, работаем дальше». Нужно узнать про других боссов и кто у них глава, а также где все базы и прочее. У меня уже башка болит от наблюдений», – пожаловался Шупа. «Васька», – посмотрел я на целительницу, – «займись нашим пострадавшим. Как разберемся с этой проблемой, отправлю вас с Калией в крепость. Будет вам выходной. Заодно послание Такину передадите. Это другое дело», – оживился парень. «Ну, для кого выходной, а для кого-то работа извозчиком», – фыркнула Калия. «Да успокойся», – заметила она вытянувшееся лицо Шупы. «Закину я тебя, закину». «Спасибо», – снова заулыбался парень. «Итак, кто-то хочет высказаться», – спросил я. «Какой план действий? Если кто-то скажет, что командир пусть все придумывает», – покосился я на Шупу, – «то этот кто-то без выходного на месяц останется». «А что я? Я ничего», – выставила ладони Шупа под смешки остальных. «Правда», – улыбалась в основном моя группа. Тамара так и вовсе ехидно скалилась. Молодые же не рисковали, давили улыбки и отворачивались. В ту же ночь я с Калией наведался к дому, где засел этот лесной придурок. Девушка создала огненный шар побольше да метнула. Полыхнуло неплохо так, народ выбегать стал. Мы постреляли, но, как нам дали отпор, отступили. На этом великая битва могучих шиноби закончилась. Легенды о ней слагать не будут, но нужного нам эффекта достичь получится, надеюсь. Молодежь несколько дельных предложений внесла. Если просто затаиться, то выйдет непонятно что. А вот если на них напасть, показать слабость, то суеты куда больше возникнет. Дальше только остается отслеживать, кто с кем общается и куда пойдет. Правда, придется всех городских пару дней в городе подержать и наружу не выпускать, чтобы в заложники не взяли, но время терпит. Собственно, так оно и вышло. Уже с утра город взяли в осаду. Криво, косо, скорее наблюдателей расставили, но стараются люди, суетятся. Молодцы какие. Я после ночной атаки возвращаться не стал. Гэцу мне устроил очередной тренинг на тему чтения следов. Мы выделяли запах нужного нам человека, а дальше ходили по городу, искали, в каких местах он чаще всего бывает. Как шепнул мне волк, Бунта в то же самое время обучал ученика новым трюкам. На пару Шупа и Жаба чуть ли не новый метод изобрели. Парень запускал линзу глаз в небо, чтобы ориентироваться на местности. Дополнительно создавал глаза внизу, на улицах. Ну и следил, что интересного происходит. Как обычно бывает, нужда лучше всего стимулирует прогресс. Ворота города открылись через 2 дня, поздним вечером. Члены банды, которые караулили, это заметили и послали весточку боссу. В воротах никто не показался, но оставленные бандиты заходить не рискнули. Через 15 минут, когда подошли основные силы, им навстречу вышла одна девушка с бело-серебристыми волосами. «Ку-ку, мальчики!» Помахала она рукой. «Если вы прямо сейчас упадете на колени и будете молить о пощаде, я оставлю вас в живых». «Ух, какая цыпа!» Раздался смех в ответ. И это была самая приличная реплика, что полностью развязала Тамаре руки. Нет, чудовищем она не была. Бессмысленные убийства не любила. А вот драки обожала. Как и доминировать над противником в особо жестокой форме, если это было оправдано. В данном случае это были не невинные люди, а те, кто пришел их убивать и грабить. Стоило первому мертвецу сунуться к ней, чтобы показать девчонке, кто такой настоящий мужчина, как она сама подскочила к нему и выдала свой фирменный удар. Когда голову того просто разметала, сеткартка, на которую пролился водопад крови, разочарованно вздохнула. «Что же вы такие слабые?» – спросила она. «Кто следующий? Идите сюда, бей ее!» – крикнули заводилы. Оскалившись, Тамара бросилась в бой. В то же самое время, пока бандиты стягивались к открытым воротам, Калия перебросила одну из пятерок на левую сторону, а рыжая, вместе со своим отрядом, вышла через запасной вход с правой стороны. Задора у нападающих хватило всего ничего. Не прошло и 2 минут, как они, потеряв половину состава, бросились убегать. В этот момент по ним и дали дружный залп, выкашивая всех. Живым никто не ушел. Лесной брат как раз застегивал штаны, когда ему сообщили, что возле города слышна перестрелка. «Эти ублюдки решили дать отпор», – вопросил он. «Отлично, я покажу им, как нужно драться. Только вот, пока наблюдатель бежал до базы, пока попал к боссу, пока тот вдел ремень и натянул ботинки, этот вечер лесной брат проводил в компании 2 девиц, поэтому сразу и не явился. В общем, пока то, пока это, ситуация кардинальным образом изменилась. Отряд был уничтожен, охранникам города поручено прибраться и снести все трупы в одно место, как и их оружие. Сами же шиноби выдвинулись на следующую точку, как раз к базе лесного брата. Когда тот выскочил на улицу, он заметил копну рыжих волос. «Привели сучку», — подумал он, а потом понял, что сучка стоит вовсе не в окружении его людей, а впереди отряда, и в руках у нее странного вида винтовка. Последнее, что увидел лесной брат, сгусток уплотненной и разогнанной энергии, которая прошила его тело насквозь. После чего начался штурм базы с взятием редких пленных и сбором всех ценностей. Первую часть плана мы отработали на 9 из 10, было бы на 10, но наш рыжий и лопоухий любитель ситкаров, Сох, схлопотал стрелу из древнего арбалета. Как он это умудрился сделать, осталось загадкой для всех. Это при том, что показатели парня по всем тестам выше среднего. Он освоил 3 редких камня и сейчас осваивает легендарный, а также почти закончил формирование 2-го круга. В остальном обошлось без накладок. Отработали по намеченным целям и первую половину ночи занимались тем, что вывозили с базы ценности. Не то чтобы их много было, но деньги у нас появились. Как и то, что можно продать, ну, или пустить на собственные нужды, пополнить тот же арсенал. А ведь это только первая точка. В эту ночь мы больше налетов не делали, так, отработали точечно. Продолжили наблюдать и ждать реакции, а та последовала в течение нескольких часов. Ох и засуетились эти лесные придурки. Ключевое для нас было то, что главари, которых мы вычислили в прошлый раз, двинулись на общую сходку, чтобы решить, что с нами делать. Я и заглянул туда, чтобы помочь решить. Их главный был легендарщиком, но ему не помогло, как и остальным. Так лесные эльфы остались без командования. Там уже и рассвет близок был. Я дал пару часов народу отдохнуть, силы восполнить. С утра же двинулись в новую точку, к курятнику, как эльфы называли место по воспитанию слуг. Там к нашему приходу собрались бойцы. Всех девок в одно место загнали, сами попрятались, позиции разобрали. Меня увидели, как вышел, стрельбу открыли. Остальные шиноби в это время верхами прошли и перебили тех, кто буянил. А вот дальше начались проблемы. Такин находился на занятии с учениками, обучал 2-му кругу, когда приметил в небе точку, зашедшую на посадку. Калия прилетела в крепости, судя по силуэтам, прихватила с собой кого-то еще, так как в крепости бы ей сказали, где находится мастер, и она бы смогла спокойно добраться до площадки. Такин здраво рассудил, что ничего срочного не случилось, а значит, можно закончить тренировку, что и сделал, после чего уже вернулся в крепость, где и встретился с учениками. Калия поработала посыльной, передала от Спара письмо, заодно с собой Шупу прихватила, который уже убежал искать Бжиху. К последнему Такин отнесся нейтрально и прошел к себе в кабинет, чтобы глянуть, что там за послание такое, что аж в целом письме оформлено. Вроде всего ничего прошло, неделя. Интересно было послушать, в какие неприятности влип Спар. Калия обмолвилась, что всякое у них там странное происходило, и что подробности, в письме. Усевшись в кресло, мужчина вскрыл конверт, надо же, не поленился Спар, запечатал, еще и бумагу хорошую нашел. «Дорогой мастер Такин», — гласило вступление. Мужчина хмыкнул. Спар точно поиздеваться решил. «Сообщаю вам, что в город лесной мы прибыли, разместились, освоились. Сам город не сказать, что плохой, но бывали у него времена и получше. Куда большего внимания стоят люди, его населяющие. То ли мы такие везучие, то ли так совпало, но в первые же дни хозяин города настолько активизировался с местными, что они дружно поубивали друг друга. Честное слово, мы просто отошли в лес, а они сами пошли нас убивать, но почему-то прикончили друг друга. Так случился захват власти. Юная сисястая особа». Такин крякнул. «Что это там за особа, что Спар решил выделить эту ее особенность-то? То есть Мария Лесничева осталась жива и подписала все необходимые документы, которые вы мне предоставили. В целом, сотрудничество с ней идет нормальным ходом, если не считать ее слабости к мужскому полу и того, что она задалась целью развратить весь наш мужской состав. Едва отбиваемся, но воля наша крепка». «Ну, как и ожидалось», — сказал вслух Такин. О том, что у Спара может пойти что-то нормально, он и мысли не допускал. Не успели мы освоиться в городе и вникнуть в довольно плачевные дела этого прекрасного места, как местные бандиты попытались выставить нам счетчик за прошлые долги лесника. В ходе оперативной работы было выяснено, что эти недальновидные люди имеют здесь солидный бизнес, но при этом не имеют мозгов, потому что повели они себя грубо и самоубились об нас. Такин живо представил, что может натворить отправленный отряд, и согласился, что бандиты были совсем уж недалекого ума, раз наглеть стали. Дальше мы принялись разбираться. Перечислю по пунктам, что было сделано. Во-первых, мы экспроприировали все ценности, что, в целом, хорошие новости, поможет продержаться нам еще пару дней, до того, как все экономические процессы в этой дыре встанут. Во-вторых, мы захватили курятник, куда свозились похищенные девушки, с целью обучения искусству продажной любви и рабского услужения, для последующей продажи всяким личностям, не отягощенным высокой моралью, но с пристрастиями к извращениям. На этот раз Такин представил, как Спар это писал, и почему-то решил, что они там всем отрядом обороты придумывали. По правде говоря, когда мы туда шли, думали, спасем невинных дев. На деле оказалось, что треть там по личной инициативе от безысходности. Вторая треть настолько обработана, что, с одной стороны, сердце кровью от жалости обливается, а с другой, пристрелить хочется, чтобы не мучились. Последняя треть – это те, кто похищенные, но еще не сломленные. Эх, видели бы вы, как наши дамы разошлись, ознакомившись с методами ведения дел этих лесных эльфов. И да, это их настоящее название. Чего только не бывает, хмыкнул Такин, который встречал и куда более идиотские названия банд, да и наличие курятника его не удивило. Проблемы же начались, когда часть баб из этого места начали гнать на нас, что мы им бизнес порушили. Мирно с ними договориться не получилось. Место мы в итоге сожгли, хабалок прогнали. Тех, кто захотел остаться, и болезненных взяли на попечение. И это дилемма, потому что у нас теперь на балансе 200 молодых баб, ничего толком не умеющих, и которым бы по-хорошему профессиональную психологическую помощь оказать. В итоге они меня достали так, что я на них Тамару натравил. Ситкартка, вот же чудо, нашла к ним подход. И вчера состоялась первая пробежка. Брови Такина удивленно поползли вверх. Тут дверь открылась, и вошла Роза. «Что там такое?» — спросила она. «Иди, читай», — хмыкнул отец. Спар письмо написал, художественное. Нашел 200 шлюх и заставил их бегать. «Чего?» — опешила Роза. «Ты читай, читай», — хохотнул Такин. И сам вернулся к чтению. Роза встала у него за спиной, пытаясь разобраться, что за шуточки. «Часть девушек хотели бы вернуться домой, поэтому нужно организовать их переправку. У меня такой возможности нет, рассчитываю на вашу помощь. Вторым листом прилагаю, как зовут девушек и куда они хотят попасть». На этом наши рутинные будни не закончились. Спар начал следующий абзац. «Разобравшись с этим гнездом порока, мы перешли к следующему – наркотикам. Почему ваша разведка не знала о том, что здесь крупное производство и внушительные поставки по другим городам, я спрашивать не буду. Про рабов на полях, жаркие перестрелки с наркоторговцами и злую калию, показавшую силу огня и спалившую к хренам и поля, и здания, и некоторых барыг, рассказывать не буду. Скажу лишь то, что пылало знатно, и наверняка найдутся люди в других пригородах, кто обидится на нашу деятельность. Жду этого с нетерпением, потому что деньги жуть как нужны». «Так это серьезно, что ли?» — удивилась Роза, дочитав до абзаца про притонный рабынь. «Как ты такое место проморгать мог? В мире много зла», — пожал плечами Такин. «Они еще и базу наркоторговцев разгромили». Роза прочитала следующий абзац и присвистнула. «Почему у него все через одно место? Мне тоже очень интересно», — сказал Такин. «В ходе этой акции и прочих зачисток у нас появилось 500 самых настоящих рабов, которые удивленно хлопают глазами, когда мы им говорим, что они свободны и могут валить на все четыре стороны. Вот думаю их тоже бегать заставить. Есть все основания считать, что ситкарская терапия». «Терапия, ситкарская», — захихикала Роза. «Знатно он издевается над тобой, отец». «А ты ей рада?» — недовольно фыркнул Такин. «Это новый прогрессивный метод исцеления. Обязательно доложу о результатах. Впрочем, рабов прикупить не желаете?» «Ладно, шучу-шучу. Какие рабы? Лучше уж шлюх вернуть и бордель открыть. Вот где деньги зарыты». «Зря ты ему город отдал», — сказала Роза. «Почему это?» «Потому что в нем просыпается самый настоящий капиталист. Ты породил чудовище, отец. Сплюнь, шутница». Такин живо представил, что сын Люция, воспитанник Грозы, который уже в столь юном возрасте достиг такой силы, может. А вот что может, Такин так сразу не придумал. Захватить мир, добраться до соседнего города и тупо его ограбить, потому что не хватает денег на свой город, смотаться в чужой мир с той же целью, заставить весь город бегать, а потом и коммунизм построить, перейдем к главному. А это было не главное, нервно подумал Такин. Задачу вы мне поставили интересную. Если бы предложили оживить мертвую лошадь, справиться было бы куда проще. Город и пригород в тотальном упадке. Не подумайте, я не жалуюсь, просто информирую, что это та еще подстава. А теперь к списку конкретных просьб. Во-первых, не могли бы вы отправить Марию ко мне? Надо восстановить защитный периметр города. Если ей это по силам, буду рад видеть свою любимую тетушку. Если это ей не по силам, то мне самому к Дюбуа обратиться или через вас. Во-вторых, надо бы организовать караван из города. Пришлете кого из своих. В-третьих, жду появления корабля. Пусть мастера глянут лес и составят проект, что именно им нужно. В-четвертых, готовы продать вам добытые камни по рыночной цене. А что вы хотели, мастер? Мне деньги нужны. Ваш спар. Там что, реально такая дыра? Спросила Роза. Не самое лучшее место. Если что, не жалко. Зато опыта наберется. Уже набрался. Шлюхи и рабы на пробежке. Что будет там через месяц? Мне не хватает воображения, чтобы представить, хмыкнул Такин. Что ответишь ему? Хм. Мужчина достал бумагу и размашисто написал. Караван пришлю. Корабль отправлю. Камни выкуплю со скидкой. И все? Спросила Роза. А что? Глянул на нее отец. Мир суров. Пусть учится работать с минимальными ресурсами. Остальное через Калию передам. Главное, чтобы там лес подходящий был. Тогда видно будет. Глава 15. Гости, или как спартанец мудростью напитывался. На 9-й день пребывания в городе я напитался аристократической, да и житейской мудростью по самое не хочу. Я узнал, что не все люди, которым хочешь помочь, нуждаются в этой помощи, хотят ее и будут рады. И что если ты кого-то спас, то этого кого-то, возможно, придется кормить, или даже выслушивать обвинения. Также я прочувствовал, что решение одной проблемы, к примеру, уничтожение преступной группировки, которая вовсю занимается гнусными вещами, порождает множество других проблем, и вместо народной любви и уважения приносит страх и недовольство. А все потому, что с деятельности лесных эльфов кормилась значительная часть пригорожан. Мы же своими действиями нарушили привычный уклад, еще и прямо перед зимой, обрезали существенный приток денег. Эльфы-то заработки свои в пригороде тратили, на всякое разное. Разумеется, недовольны были далеко не все. Эльфы эти много крови попили местным. За ними и рэкет, и разбой, и насилие всех мастей числилось. Много кого обидели. Как бы там ни было, 2 дня пригород лихорадило. Никто не понимал, что происходит и чего ждать. А потом ничего, успокоились. Ко мне народ массово повалил, что заставило задуматься о правоте грозы. Надо перебить несколько сотен человек, чтобы тебя начали уважать. Я понимал, что это не единственный способ, но факт есть факт. Совсем другое отношение началось, с которым можно было уже работать. Не любовь, а страх, но и так сойдет. Я понимал, что Такин меня специально сюда отправил, чтобы опыта набрался не только кулаками махать. Но как же мозги скрипят, когда в дела погружаюсь. Это привело к тому, что я взял паузу и занялся основательным осмыслением, что здесь делаю и какие цели преследую. Набраться опыта в управлении городом, это да, было мне на руку. Поэтому тут я ничего не имел против. Но вот спасать город и превращать его в конфетку, решая сразу все проблемы, по здравом размышлении цель слишком утопичная. Банально потому, что ресурсов столько нет. Да и сам город не является производственным или торговым центром, чтобы развиться до каких-то высот. Поэтому я решил ограничиться более скромными целями. Во-первых, нужно узнать, будет ли Такин закупать древесину для кораблей здесь, что я ему в письме и написал, чтобы прилетали и смотрели. Если да, тогда надо закладывать производство. Во-вторых, если оно будет заложено, надо обеспечить все сопутствующее. Строительство верви, это если здесь не только дерево заготавливать будут, но и что-то строить. Надо устроить проверку имеющихся мастеров, найти умельцев или обучить новых, если потребуется. Также обеспечить охрану, как города, так и производств, а это найм новых людей, которых тоже надо обучить, проверить на лояльность, а еще чем-то платить зарплату, заняться дорогами, чтобы подвозить и вывозить ресурсы, построить новые склады. В-третьих, все остальные вопросы и проекты решать постольку поскольку. К примеру, мне уже начальник коммуникаций жаловался, что те дышат на ладан и что надо ремонтировать котельную, выкапывать трубы и закладывать по новой. И решать это надо было 5 лет назад, потому как, что не год, то какая-то авария. Расписав для себя приоритет задач, я немного мозги разгрузил. Теперь хотя бы понятнее стало, в каком порядке вопросы решать. Дальше я задумался, где на это денег взять и сколько их нужно, отчего опять голова заболела. Пришлось пересматривать список направлений и искать, где подзаработать.